второй же половиной было земное воспоминание о читанных в большом количестве азиатских новеллах про боевые искусства. Там воины в боях использовали энергию, которую копили в особом полумистическом органе, дантяне. Меня, помнится, всегда интересовало, что это за штука такая, является ли она материальной или просто некой концентрацией силы, потому что описывали дантянь каждый раз очень размыто и поверхностно. И вот, похоже, мне предоставился шанс самому ответить на эти вопросы. Вытянув из сердца столько маны, сколько был способен, я отправил ее на перерез буйствующему в теле сгустку жизненной энергии. Однако на этот раз не чтобы рассеять его или подавить, а чтобы направить его туда, куда мне было нужно. Изобретать велосипед и нарушать традицию я не стал, избрав местом для своего дантяня область под пупком. 1,5 миллиарда человек не могут ошибаться все сразу и, если уж они выбрали это место как подходящее для того, чтобы оставить там источник жизненной силы, пусть будет так. Окруженный моноизгусток жизненной силы начал активно сопротивляться, пытаясь вырваться и продолжить свои бесчинства. Однако позволить ему это я никак не мог, подключив к делу еще одну порцию маны, а потом еще одну, и еще. Спустя несколько минут буян наконец был усмирен и доставлен на место. Боль, к счастью, притихла, и управлять процессом стало куда проще. Проблема была в том, что, если бы я сейчас потерял контроль над маной, вся она была бы тут же впитана тем же сгустком, что лишь увеличило бы его и так огромный разрушительный потенциал. Его энергетическая масса стала слишком большой и уже начала затягивать все вокруг. Потому у меня была лишь одна попытка, и я должен был сделать все правильно. А ведь самое сложное было еще впереди. Теперь мне было необходимо как-то привязать этот сгусток к его текущему положению. Сделать так, чтобы, когда я отпущу вожжи маны, он не только не отправился вновь крушить мое тело, но и начал работать на меня, как тот самый дантянь. К счастью, тут я уже мог опираться на знания Бафомета. Зачарование, магия, запечатывающая другую магию в предмете, чтобы ее можно было использовать позже. Правда, само по себе имевшееся у меня заклинание младшего зачарования было сейчас бесполезно, но стоящие в основе зачарования концепции и принципы, в которых Бафомет отлично разбирался, были сейчас как нельзя кстати. Мана, окутывающая сгусток жизненных сил, начала расходиться в стороны длинными и тонкими лучами. И так как каждый такой лучик был изнутри полым, жизненная энергия из сгустка тут же просочилась в эти лучики. Мысленно контролируя эти лучи, я минут за 10 добился того, что они заполнили все тело, добравшись до каждого пальца, каждого органа и каждой мышцы. А затем я осторожно, чтобы не вызвать очередной нестабильности, раскрыл кончики лучей, превращая каждый в нечто наподобие медицинской иглы. Из-за большой длины и малой толщины лучей, внутри них все вихри жизненной силы улеглись. В результате, выходя из этих игл, она совершенно спокойно начала связываться с моей плотью, расходясь по окружающим тканям. Убедившись, что этот этап оказался удачным, я начал постепенно рассеивать лучи маны от кончиков к самому сгустку жизненной энергии. Несмотря на то, что маны у меня осталось меньше половины, я действовал максимально медленно и осторожно. Нельзя было допустить, чтобы жизненная энергия начала вновь бурлить. Еще минут 20 я в темпе улитки убирал сдерживавшие нити жизненной энергии стенки из маны, пока в конце концов не остался, собственно, один только главный сгусток. Окружавшая его теперь оболочка походила на швейцарский сыр, сквозь тысячи отверстий постоянно выходила и растекалась по телу энергия. Однако, несмотря на то, что потоки этой энергии получилось идеально стабилизировать, и сгусток значительно уменьшился в размере, он все еще не хотел сдаваться и становиться дантянем. Если бы я рассеял оболочку, он бы в ту же секунду привел всю с трудом выстроенную структуру в хаос и убил бы меня. Нужно было еще как-то его стабилизировать, и первым, что пришло мне в голову, было вращение. Это было логично, в зачаровании такой прием тоже применяли, и в новеллах часто об этом упоминалось. Так что, как говорится, на этом сошлись звезды. Однако заставить сгусток вращаться с помощью оболочки из маны, в которой уже была наделана куча дыр, проще было сказать, чем сделать. А на то, чтобы разрушить и вновь построить лучи маны, у меня уже не хватит сил. Мысленно вздохнув, я осторожно приступил к делу. Сейчас любая ошибка была как никогда опасна, и снаружи я наверняка насквозь промок от пота, Но с каждой секундой оболочка из маны начинала вращаться все быстрее и быстрее, увлекая за собой энергию сгустка. И через несколько минут последний протуберанец силы на его поверхности исчез, сметенный невероятно быстрым вращением. Ситуация стабилизировалась, мне больше ничто не угрожало. Однако, когда я уже убрал оболочку из маны, вдруг заметил, что вращение сгустка продолжает ускоряться, а сам он становится меньше, будто бы сжимается под собственным весом. Это происходило уже без какого-либо моего участия, и поначалу я даже подумал остановить процесс. Но затем неожиданно понял, что чем плотнее становится сгусток, тем лучше ощущается мой над ним контроль. А потому не стал ничего делать и лишь приготовился в случае чего вновь задействовать ману. Спустя еще несколько минут сгусток, изначально бывший размером примерно с яйцо, сжался до размеров орешка фундука, а скорость его вращения стала настолько большой, что я уже не мог ее почувствовать. И только тогда все, наконец, закончилось. Кризис был преодолен. Мысленно глубоко вздохнув, я наконец позволил себе отвлечься от созерцания своей энергии и обратить внимание на окружающий мир, и открыл глаза. Вот только их пришлось тут же сощурить из-за яркого солнечного света, бившего прямо в лицо. День, какого черта сейчас день? Я сражался с тираннозавром посреди ночи, и с тех пор прошло не больше часа. В следующее мгновение меня, продолжавшего недоумевать, резко мотнуло в сторону, и я понял, что лежу в чем-то наподобие пеленок из переплетенных травяных стеблей. При этом меня держали на весу магии ветра, и Глен, который это, собственно, и делал, сейчас, похоже, находился в бою. Маны у меня почти не осталось, так что ощутить окружающее с ее помощью я не мог, а лицо было постоянно направлено вверх, в небо, так что я не видел ничего, кроме облаков. «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» — воскликнул я, разрывая травяной кокон и принимая сидячее положение. Тело на приказы почему-то отозвалось крайне неохотно, будто я проснулся после очень долгого и глубокого сна. Похоже, мое восприятие времени меня все-таки подвело, и с боя с Терексом прошло куда больше, чем час. Проснулся. Раздался радостный возглас Глена, а через секунду я увидел и самого парня, подлетевшего ко мне со широкой улыбкой. «Честно, мы уже начали думать, что ты не проснешься». «Чего?» Я нахмурился. «Сколько я был в отключке?» Глен открыл рот, чтобы ответить, но его голос потонул в оглушительном писке. «Нет, неужели монстрам центральных равнин обязательно надо было так громко орать?» Повернув голову к источнику звука, я увидел летящую на нас стаю здоровенных, метров по 8 в размахе крыльев, помеси летучих мышей с птеродактилями. Крайне недовольный тем, что даже после успешного избегания смерти и пробуждения все оказалось не слава богу, я вытянул ноги из плена зеленых бинтов и уселся в травяной люльке на корточке. И только теперь понял, что вокруг моего левого предплечья, будто изящный браслет, обмоталась черная змейка, в ответ на мое движение поднявшая головку и внимательно посмотревшая на меня своими большими зелеными глазами. «Ты чего делаешь?» — всполошился Глен, уже протягивая руки, чтобы меня остановить и уложить обратно. «Разбираюсь с вредителями», — буркнул я, а потом покосился на змейку. «Держись, будет быстро». Жизненная энергия из бешено вращающегося сгустка, который теперь, пожалуй, стоило все-таки называть дантянем или хотя бы ядром, послушно устремилась к ногам. После того, как я так тщательно выстроил все эти потоки силы, расходящиеся по телу, это показалось настолько просто, будто бы я всегда это умел. Изо всех сил оттолкнувшись от поверхности плотного листа, я выстрелил собой в ближайшую летучую мышь. Само по себе мое тело будто бы задеревенело. Похоже, я и правда был без сознания несколько часов, а то и пару дней. Однако благодаря жизненной энергии, уже не просто пропитывавшей мои мышцы, а двигавшейся по телу под моим полным контролем и следуя всем приказам, я стал не слабее, а только сильнее. И даже почти полностью осушенные круги маны не были помехой. Летучая мышь-переросток, увидевшая летящую на нее добычу, радостно запищала и бросилась на перерез, заранее открывая рот. Но не тут-то было. Совершив прямо в воздухе кувырок через голову, я со всей силы, вложив в удар вес тела и импульс вращения, ударил ее по нижней челюсти, уже готовой начать меня пережевывать. Крылатую тварь резко мотнула вниз, а я, по закону Ньютона, поднялся чуть выше и достаточно замедлился, чтобы еще одним пируэтом, схватившись за шерстью летучей мыши на загривке, оказаться у нее на спине. Следующий удар прилетел монстру прямо в череп и, Судя по характерному хрусту и тому, что мышь тут же начала терять высоту, я ее прикончил на месте. Падать вместе с ней я, однако, не собирался. В стае этих тварей было еще штук 20, а я пока что даже не разогрелся. Так что, вновь пустив энергию в ноги, я оттолкнулся от спины мыши, отправляя ее в ускоренное падение к земле, а сам отправляясь за следующей жертвой. С каждой убитой тварью телу возвращалась подвижность, и с каждым разом я двигался и бил все более быстро и эффективно, и параллельно все быстрее и эффективнее становилось движение жизненной энергии по телу. От волн силы, что я отправлял в руки, ноги и корпус из ядра, соседние тончайшие ниточки будто бы склеивались, превращались в широкие трассы, по которым энергия проходила намного свободнее и проще. И когда я, сложив пальцы в замок, обрушил его на голову последней летучей мыши, тысячи тоненьких ниточек внутри моего тела превратились в изящную, похожую на дерево, структуру. На землю я упал вместе с последней мышью, в падении осушив ее до состояния мумии. После того, как к центру маны добавился еще и центр жизненной силы, процесс поглощения значительно ускорился, к тому же теперь две энергии поглощались параллельно, а не одна за другой. Довольно улыбнувшись тому, насколько удачно удалось спустить пар, я спрыгнул с осушенного трупа. Вскоре рядом приземлился Глен. Полуоткрытый рот и глаза по 5 копеек прекрасно демонстрировали его шок. «Ты что, во сне тренировался?» «Типа того», — хмыкнул я. «Расскажу попозже. Сейчас меня куда больше интересует твоя история. Какая ситуация? Сколько, все-таки, я проспал? И где девочки? Давай, по порядку». Глен тут же посерьезнел. Более того, на его лице отразилась эмоция, которой я у него прежде ни разу не видел. Гнев. «Если по порядку», — выдавил он, сжимая кулаки, — «то ситуация дерьмовая, проспал ты почти месяц, а девочек похитили». Глава 8. История после того, как я пожадничал с жизненной энергией Терекса и впал в коматозное состояние, пошла совершенно по одному месту. Наш лагерь оказался разрушен, сгинул в пасти динозавра и восстановлению не подлежал. То есть проводить ночи в безопасной обстановке, скрываясь от монстров центральных равнин, стало невозможно. К тому же 3 из 4 рюкзаков с провизией и ценными походными мелочами были раздавлены, а сильнейшая боевая единица группы в моем лице стала недееспособной. Так что, после того, как у ребят никакими способами не получилось привести меня в сознание, они решили уже не распыляться на тренировке и отправиться к ближайшему поселению охотников. Благо, карта с расположениями таких баз была нам предоставлена в башне магии вместе со всем остальным. И, хотя навигация в бесконечном травяном лесу была затруднена, через 3 дня они все-таки смогли добраться до места. Охотничьи поселения занимались, очевидно, выслеживанием и убийством местных монстров, единственного реально ценного ресурса на центральных равнинах. И, если вспомнить размеры и силу этих тварей, то становилось понятно, что обычных людей в таких поселениях почти не жило. Ну, вернее, не люди. Хотя эльфам и людям не был запрещен вход на центральные равнины, вполне логично, что большинство охотничьих поселений все-таки принадлежало расам Варри. Конкретно то поселение, куда пришли ребята, было населено в основном гномами. Низкорослые коренастые человечки, невероятные мастера инженерии и кузнечного дела, были давними торговыми партнерами Версавии и с людьми общались более чем дружелюбно. Так что никаких особых проблем в первом поселении у Глена и девочек не возникло. Гномы поделились с ним припасами, приютили их на ночь, даже выдали новый скрывающий шатер. Не бесплатно, естественно, но после посещения тайника Бафомета с золотом особых проблем не было. Однако самую главную проблему, мою кому, гномы решить не смогли. Имевшийся в поселении целитель, осмотрев меня, сказал, что никогда прежде такого не видел, и что понятия не имеет, как мне помочь. Оно и не удивительно, впрочем. Но тот гном-целитель дал наводку на другого лекаря, который, якобы, мог мне помочь. Ребята уже собирались отправляться обратно в Версавию, чтобы в башне магии разобрались, что со мной происходит. Но после небольшого совета все-таки решили, что попытаются еще раз. Для открытия портала был необходим высший маг, которых на центральных равнинах было не так чтобы очень много. Им бы в любом случае пришлось потратить 1-1.5 недели, чтобы найти такового и заручиться его поддержкой. Так что еще 2 дня пути до другого охотничьего поселения, где и обитал тот великий эскулап, погоды бы не сделали. Это решение стало роковой ошибкой. Поселение таинственного лекаря принадлежало оборотням. Представители этой расы в обычном виде мало чем отличались от людей, однако каждый из них в полном соответствии с названием имел возможность превращаться в получеловека-полузверя, и эта звериная натура была отчетливо видна даже в человеческом облике. Оборотни были крайне жестокой расой, агрессивной и привыкшей решать все вопросы силой. К счастью для их соседей, по тем же причинам они так и не сумели создать каких-то крупных стран и были рассеяны множеством мелких кланов практически по всей Варии. А потому, в отличие от орков, периодически собиравшихся в огромные армии и нападавших на всех подряд, каких-то прямо серьезных проблем оборотни не создавали. Вот только на центральных равнинах собирались только те, кто мог тут выжить. А это подразумевало не только большую силу, но и определенное ментальное состояние. Существовать месяцами на небольшом островке в Зеленом море, населенном тварями в десятки и сотни раз страшнее любых акул, такое выдержит далеко не каждый. Большинство стран Варии отправляли на центральные равнины буквально армейские гарнизоны, либо же платили независимым, специально для такого создаваемым охотничьим гильдиям. Однако оборотни из-за отсутствия централизованной власти ничего подобного сделать не могли, да и не стремились. И на центральные равнины из расы перевертышей отправлялись не самые психологически устойчивые и подготовленные, а самые отбитые и жестокие. Ребята это прекрасно понимали, но я все никак не просыпался, и они очень боялись, что, если они затянут до Версави, то и не проснусь. Так что, смирившись с риском, они все-таки отправились в поселение оборотней. И поначалу все вроде как шло даже неплохо. Они нашли того самого целителя, и он, осмотрев меня, заявил, что сможет помочь. Не бесплатно, разумеется, к тому же это может занять несколько дней. Так что, как говорится, дорогие гости, располагайтесь, в ногах правды нет. Вот, кстати, адресок, где вы сможете переночевать, а если скажете мое имя, то вам еще и отличную скидку сделают. Накормят, напоют, спать уложат, на ночь колыбельную споют. Ну, не буквально такими словами, конечно, но все равно максимально мило и ни капли не подозрительно, ага. С учетом того, что никакого даже минимального вмешательства в мою энергию иману я не помнил, это была стопроцентная ложь, этот целитель даже не пытался. Уж не знаю, какая там у него была на самом деле квалификация. Возможно, он и правда самому Гиппократу мог дать фору, но в отношении нашей небольшой компании его явно интересовало совершенно не это. Два дня прошли в ожидании непонятно чего. По утверждению Глена, целитель выглядел и правда очень компетентным. Что-то надо мной колдовал, в буквальном смысле, аж искры магии летели, вливал в меня какие-то отвары, записывал заметки в книжечку. В общем, разводил бурную деятельность. Впрочем, делал он это скорее всего только потому, что ребята наотрез отказывались оставлять меня с ним наедине, и на всех сеансах исцеления всегда присутствовал кто-нибудь из троицы. Если бы они просто отдали меня ему и сказали: «Вот пациент, лечите», он бы скорее всего просто кинул меня куда-нибудь в угол и занялся своими делами. Потому что, опять же, в этот месяц наблюдал за состоянием своего тела внимательнее, чем когда-либо. И вот вообще не подозревал, что меня, оказывается, лечили. Хорошо еще, что ядом меня не напоил. А потом, когда ребята все-таки немного расслабились и снизили бдительность, оборотни показали свой звериный оскал. Глена, мирно спавшего в своей постели, вырубили ударом по голове. В отличие от меня и Линды, тело парня было вполне обычным, и маг шестого круга замечательно отправился в отключку. Надо будет потом обязательно научить его, как выставлять вокруг себя оборонные заклинания. Когда же он очнулся, от гостеприимства оборотней не осталось и следа. Его, связанного, притащили в какой-то дом и привели в чувство парой хороших пощечин. Он уже собирался разорвать веревки ветряными клинками и устремиться в бой, но потом увидел девочек, лежащих без сознания у ног местного пахана. Оборотень-медведь, почему-то остававшийся в своем обращенном облике, являвшийся, ко всему прочему, высшим магом, а вокруг еще где-то десяток бойцов. С учетом того, что оборотни в большинстве своем специализировались на заклинаниях физического усиления и ближнем бою, Глен, находившийся от него всего метрах в трех, не успел бы даже с земли вскочить, не то, чтобы начать сражаться. Однако, когда оборотни увидели, что он не собирается буянить и осознает ситуацию, его развязали сами. Понимали, что, пока девочки остаются в заложниках, он не сбежит. Глену, как самому сильному из троицы, было поставлено условие. Он должен был каждый день притаскивать в поселение определенную норму убитых монстров, и тогда Джулия и Линда будут не только живы, но и целы, и накормлены. Все золото у него, разумеется, отобрали, как и большую часть жизненно необходимых для выживания на центральных равнинах вещей. Оставили только то, что могло понадобиться для охоты, убийства, разделки и доставки чудищ на базу. Если он не явится до заката, девочки испытают на себе звериное либидо более чем десятка оборотней из банды медведя. То же самое, если будет филонить и принесет монстров меньше нормы. Если не явится до полуночи, попытается устроить побег, начнет буянить, они умрут. Максимально простые правила и, тем не менее, максимально действенные. С учетом того, что до ближайшего поселения даже по воздуху можно было добраться хорошо, если за сутки, Глен оказался накрепко привязан к поселению оборотней, и сделать с этим что-либо парень был просто не в состоянии. Однако, к счастью, котелок у него все-таки варил, и вместо того, чтобы оставить меня в поселении на попечение оборотней, которые скорее всего просто убили бы меня за ненадобностью, он выторговал право таскать меня за собой. Медведь, которого, кстати, звали Рага, довольно легко согласился, ему была важна только эффективность охоты. Так что очнулся я не в загробном мире и не где-нибудь в клетке на базе оборотней, а наедине с Гленом. И теперь мог не только из первых уст получить понимание ситуации, но и в относительно спокойной обстановке разработать план дальнейших действий. Хотя, конечно, о реальном спокойствии речь тут не шла даже близком. Судя по тому кокону, в который я был закутан, с девочками ты видишься и Джулия даже колдовать может, глянул я на Глена после некоторых раздумий. Да, кивнул он, нам дают видеться раз в 3-4 дня, чтобы я убедился, что с ними все в порядке. Это еще одно условие, что я выторговал. Правда, каждый раз под присмотром нескольких оборотней, в том числе мага седьмого круга. И твой, как ты говоришь, кокон, она сделала дней 6 назад, с позволения все того же мага, когда во время одного из боев с монстрами порвался спальник, в котором я тебя раньше носил. В смысле, с позволения, на них, что, какие-то ограничители? Да, на Джулии браслеты подавления маны, контроль над которыми есть только у Рага и пары его ближайших доверенных магов, а на Линде просто толстенные цепи. Ясно, что насчет места заточения, где их держат, ты в курсе. Поселение, фактически, находится под контролем Рага. Его дом, самый большой и стоит прямо в середине, а под ним, подземелье темница. И там держат не только девочек. Насколько я понял, такая практика с взятием заложников и принуждением их близких к охоте, у них хорошо отлажена. Помимо меня есть еще пара человек и около десятка нелюдей, кто работает на износ, лишь бы с заключенными в темнице ничего не произошло. А вы не пытались как-то объединиться? Пытались, разумеется. На самом деле, большинство из них как раз работают в группах. Меня не захотели брать из-за малого опыта, а также из-за тебя, как балласта. Однако о том, чтобы попытаться освободить заложников, не может быть и речи. Все остальные, как и я, имеют шестой круг, только у одного седьмой. Одолеть Рага и его подручных у нас нет ни шанса, а пробраться в его дом и вывести всех скрытно тем более нереально. Да, вздохнул я, ситуация. Ну хоть какие-то идеи у тебя ведь появились за этот месяц, ты ведь не просто каждый день охотился, разумеется, появились. Глен, похоже, даже немного обиделся в ответ на подобное предположение. В поселение Рага ведь приходит не только для того, чтобы попасть в плен. Слишком сильные группы, а также тех, кто имеет крепкие связи в других поселениях, они не трогают, с кем-то даже активно торгуют. Нам говорят не общаться с такими торговцами, но все и сразу Рага контролировать точно не сможет. Хотя собирать даже минимальную норму для них очень сложно, я за последнее время поднабрался опыта и даже смог начать откладывать часть тел монстров. Когда накопилось бы достаточно, я бы встретился и каким-нибудь торговцем подальше от стен поселения и заплатил бы за доставку сообщения в ближайшие поселения людей. Идея неплохая, но что-то я сомневаюсь, что торговцы, получающие от поселения Рага прибыль, захотят, чтобы туда нагрянули человеческие войска и все порушили. Так что отнести письмо они бы пообещали и плату бы приняли. Но скорее всего тут же выкинули бы его, все равно ничего сделать с этим ты бы не смог. Но сюда ведь даже люди заходят, возмутился Глен. И что, что люди? Пожал я плечами. Как говорится, человек человеку волк. То, что вы из одной расы, обычно мало что значит, тем более когда речь идет о деньгах. Не буду, естественно, утверждать, что твоя идея плоха, но это довольно сомнительно. Несколько секунд он сверлил меня взглядом за такой разгром его плана, на который он потратил кучу времени и усилий, но в конце концов просто вздохнул и отмахнулся, как от мухи. «Ну, теперь это уже в любом случае не важно. Ты проснулся, а значит сможешь привести сюда подмогу. А Рага я просто скажу, что тебя сожрали монстры, уверен, ему будет плевать. Сказать-то ты, конечно, скажи, это в любом случае развяжет нам обоим руки. Но вот отправляться за помощью я не стану. Просить кого-то другого разобраться с твоей проблемой, значит расписаться в своей беспомощности, а также по умолчанию пообещать ему все те плюшки, которые ты смог бы получить, если бы решил все сам. Слушай, я, конечно, признаю, что ты куда сильнее меня, и наверняка сильнее почти любого старшего мага в мире, но Рага, высший, это совершенно иной уровень, ты ведь сам это прекрасно понимаешь, а если мы не убьем его, то о безопасном вызволении девочек не может идти и речи. Мысленно я хмыкнул. То, с какой легкостью Глен сейчас сказал об убийстве разумного существа, пусть и последнего ублюдка и мрази, было приятно слышать. В прошлом, когда я поведал ему об устроенной резне на базе черного безумия, парень не стал, конечно, читать мне мораль, но было видно, что он максимально против такого жестокого способа разрешения конфликтов. За этот месяц он определенно сильно изменился, и в надвигающейся войне эти изменения были как нельзя кстати. Теперь оставалось надеяться только на то, что девочки в заточении тоже не сломались, а наоборот, стали сильнее и жестче характерами. Потому что, что Джулия, что Линда, были слишком наивны и мягки для того, во что вскоре должен был превратиться мир. Конечно, я бы ни за что не пожелал ни им, ни Глену, именно таким образом вырасти над собой. Но, раз уж случилось как случилось, в ситуации нужно было искать любые плюсы. «Я прекрасно понимаю, что значит высший маг», — ответил я Глену. «И, несмотря на то, что сам я уже на шестом, да и моя тренировка во сне, как ты видел, дала свои плоды, уверенности в победе над ним у меня нет. Однако никто ведь не говорил, что нам нужно побеждать Рага в открытом бою. Убить что человека, что оборотня, можно тысячи разных способов, и большинство из них не предполагают прямо мочилова. Можно яду подсыпать, во сне задушить, пристрелить в конце концов. Кстати, а где мои револьверы? Я был в той же одежде, что и во время боя с Терексом, и кобура была на месте, но сейчас она была пуста. Остались в хранилище Рага, как и Ариалх, как и все остальные личные вещи», — развел руками Глен. «Металлу-то скорее всего продали, а вот револьверы, не знаю. Если Рага не разобрался, что это за штуки, мог просто бросить в угол и забыть. Он, насколько я успел понять, не слишком экономный». «Ясно. Опять я без оружия остался. Ладно, пускай. Будем использовать подручные средства. Может быть, из сражения с высшим я сейчас вряд ли смогу выйти победителем, но девочек мы обязательно спасем. У тебя самого-то есть план?» Похоже, он все еще немного дулся. «Есть. Какой? Страх и ужас, мой друг». Я погладил черную змейку, обвившую мою руку, по головке. «Страх и ужас. Глава 9. Как мы и договаривались, когда вечером Глен вернулся в охотничье поселение оборотней, меня он приписал к числу мертвецов. Мол, налетела та самая стая летучих мышей-переростков, и он не успел защитить беззащитного меня от всех тварей. И, как он и думал, оборотням на гибель какого-то коматозника оказалось совершенно наплевать. А потому, оказавшись предоставлен сам себе на центральных равнинах, я получил полную свободу действий. Вот только никаких инструментов для выживания, даже банального спальника, мне не досталось. Глен предлагал отдать мне что-то из своих припасов, но оборотни вряд ли возместили ему хоть что-то, а в плане устойчивости к недоброжелательной среде я его сильно превосходил. Спать, правда, пришлось прямо на земле и под открытым небом, но созданное благодаря месяцу сражения, в каком-то смысле, с собственным телом, система жизненной силы отлично в этом помогала. Теперь, пусть и очень медленно, но жизненная энергия сама аккумулировалась в бешено вращающемся ядре, постоянно распространяя по телу небольшие порции силы. Это не только продолжало постепенно закалять мой организм, но и значительно уменьшало чувство усталости и голода, и будто бы постоянно грела меня изнутри, как печкой. Эффект физического усиления, что жизненная сила могла предоставить в бою, уже был мной опробован, и тут тем более никаких претензий не было. Правда, переходить на ближний бой и продолжать крошить противников кулаками, Я не собирался. Такой стиль значительно уменьшал возможности моей магии, да и в принципе я не горел желанием махать руками-ногами в бою. Да, тренировки боевых искусств забрасывать я не собирался. Они позволяли лучше ощущать свое тело и для моей резко возросшей силы были очень полезны. Но мой текущий стиль боя, а также то, чего я в итоге хотел добиться, все-таки предполагали, что в первую очередь я буду магом, а не воином. И то, что моя жизненная энергия теперь не гуляла свободно по телу, а локализовалась в ядре, как ни странно, было большим плюсом именно для меня, как для мага. Из Терекса я выкачал ее столько, что объем моей жизненной энергии где-то раза в полтора превышал объем маны. К тому же теперь перекачка жизненной силы в ману с помощью техники тела Амат уже не была ни капли рискованной, так как энергия потреблялась в первую очередь из ядра. В результате, несмотря на то, что мой седьмой круг был сформирован от силы процентов на 15, по количеству используемой энергии я почти сравнялся с полноценным магом седьмого круга. Для моих крайне жадных заклинаний это была замечательная новость. По той же причине я пока что не стал проводить новых комбинаций. Набор из заклинаний С ранга шестого круга будет поглощать ману еще в несколько раз быстрее. Пока что мне было более чем достаточно имеющегося арсенала. Подводя итоги, можно было сказать, что месяца в отключке было, конечно, жалко, но он определенно был потрачен не зря. Тем более, что я, вроде как, создал совершенно новый, никому до сих пор неведомый способ использования энергии. Полноценным новым разделом магии это пока что назвать было все-таки нельзя. Слишком многое мне еще предстояло выяснить. Но, если бы я предоставил свои наработки в башню магии, то точно получил бы титул почетного старейшины, то есть мага, еще не достигшего высшего уровня, но уже совершившего соразмеримый этому титулу вклад в магическую науку. Неплохо для того, кто еще пару месяцев назад подметал коридоры и убирал листья. Однако о том, чтобы почивать на лаврах, пока что было рано думать. Единственная цель, который я хотя бы частично добился на центральных равнинах, это успешное увеличение силы. С остальными задачами все было более чем дерьмово, и к тому же прибавилось немало новых. И, разумеется, первой на повестке дня было вызволение девочек из плена. Проблема была в высшем маге, живущем прямо над темницей, где их держали. Этот Рага, сумевший организовать и наладить бизнес по созданию для себя бесплатной рабочей силы, определенно был не глуп. И, как правильно сказал Глен, по-тихому пробраться в его дом и выкрасть девочек было вряд ли возможно. Он к такому скорее всего давным-давно подготовился. К тому же мне хотелось освободить и остальных пленников медведя-оборотня. Многие из них наверняка находились в плену даже больше девочек, и если предоставится такая возможность, я не собирался бросать бедолаг в темнице. Может быть, добрым самаритянином я и не был, но и мизантропией не страдал. А значит, нам нужно было не просто устроить диверсию, а сделать так, чтобы у оборотней в принципе не осталось шанса нам помешать. И тут было два варианта. Либо всех их перебить, либо заставить покинуть охотничье поселение достаточно надолго, чтобы успеть провернуть все, что нам нужно. Первый вариант я собирался оставить на тот случай, если провалится второй. Как именно я буду убивать высшего мага без своих пушек я, честно говоря, пока что не представлял. А вот план по выманиванию всех оборотней, в том числе и Рага, прочь с базы, у меня имелся. И начался он ночью того же дня, когда Глен вернулся с новостью о моей смерти. Охотничьи поселения на центральных равнинах выглядели примерно одинаково. По периметру, высоченная, почти вровень с верхушками травяного леса, стена, либо из дерева, либо, если позволял бюджет, из камня. И в любом случае зачарованная, чтобы выдерживать атаки даже очень сильных монстров. Над всем поселением, туго натянутая зеленая камуфляжная сетка, пропускающая солнечные лучи, но достаточно плотная, чтобы сверху база более-менее похожая на окружающую траву. Также, естественно, зачарованная на прочность. Внутри – приземистые и невысокие дома, мастерские и магазины. Почти все до единого укрепленные и со специальными бункерами, в которые можно было забраться в случае крайней угрозы. А посередине базы, обычно в самом защищенном здании поселения, артефакт сокрытия. Зачарование, такое же как было наложено на наш шатер, для масштабов целого поселения была бы слишком дорогостоящей, а потому в большинстве случаев использовали чуть менее надежный, но значительно более удобный и экономичный артефакт, накрывающий все в радиусе нескольких сотен метров куполом невнимания. Монстры, находящиеся вне купола, не ощущали, что там что-то есть, и просто игнорировали поселение. Большим его минусом было то, что, если тварь все-таки по случайности заходила внутрь купола, то эффект пропадал. И вдвое хуже было то, что чудища центральных равнин были действительно довольно умны. Они совершенно не обязательно после обнаружения базы сразу атаковали, и могли запомнить местоположение людей, чтобы потом найти их даже с эффектом невнимания купола. Они вполне могли просто уйти, и вернуться через несколько дней с подкреплением, и тогда поселение ждало сражения уже не с одним, а сразу с десятками тварей. Потому было недостаточно только оборонять стены. Еще было нужно постоянно патрулировать ту часть зоны купола, что находилась вне стен, и вовремя уничтожать случайно забредающих на территорию тварей. Однако такие ситуации все-таки были довольно редкими, а оборотни не отличались особой дисциплиной. Так что такие вот патрули, по словам Глена, в 75% случаев занимались чем угодно, но только не осмотром территории. Многие, выйдя за стены, банально садились бухать практически перед воротами, и это никого не волновало, в том числе и Рага. Ну, что же, теперь будет волновать. На такой вот безалаберный патруль из одного мага пятого круга и одного, шестого, я наткнулся уже спустя полчаса ожидания в окрестностях поселения. Пить они не сели, но и выполнять свои обязанности грамотно явно не собирались, не столько патрулируя территорию, сколько просто гуляя и болтая о всякой ерунде. С учетом разницы в наших объемах маны, опыте и ранге заклинаний, который у большинства обычных старших магов в среднем был не выше Б, шансов на победу у этой парочки не было ровным счетом никаких. Обездвижив их телекинезом, которого на них хватило с лихвой, я аккуратно оборвал жизни обоих, перекрутив и разорвав волокна стволового мозга под черепом. Вряд ли оборотни будут настолько придирчивы, что станут реально проводить вскрытие, чтобы проверить, отчего они умерли. Тем более, что я собирался предоставить им куда более очевидную причину смерти, нежели какой-то там разрыв какого-то там мозга. Телекинез, впитав в себя еще с десяток вариантов этого заклинания от самых разных магов, очень далеко ушел от простой магии манипуляции объектами. Теперь, используя это заклинание, я мог создавать из маны силовые структуры абсолютно любые формы. Хоть захваты, чтобы поднимать и двигать предметы, хоть платформы, чтобы с их помощью летать, хоть клинки, при должной напитке энергии отлично рубящие даже металл. Правда, с боевым потенциалом барона Стального моря телекинез все-таки не мог сравниться, но от него этого и не требовалось. Телекинез был чудесен в многообразии своих применений, и на этот раз призванная мной магия превратилась в пару мощных когтистых лап, с максимальной силой врезавшихся в тела уже убитых оборотней. Брызнула еще не успевшая остыть кровь, на секунду мне стало дурно от вида и запаха вываливающихся из брюшной полости разорванных кишок, но на этот раз рвотный позыв я погасил довольно легко. С каждым разом убийства давались мне все проще и не скажу, чтобы меня это особо пугало. В конце концов, земля осталась в прошлом, а этот мир жил по куда более жестким законам, и я должен был их принять, если хотел выжить и чего-то достичь. Тем более, что эту парочку мне было ни капли не жалко. Я слышал, о чем они говорили. Даже если бы от этого не зависело спасение девочек, я без особых раздумий оборвал бы жизни подобной падали, и только крепче спал бы ночью. И над их телами я постарался на славу. Покромсал их так, что ни у одного разумного человека или оборотня не возникло бы даже мимолетной мысли, что это сделала не какая-то дикая тварь. На сегодня было достаточно. Не стоило перебарщивать, это вызвало бы в обитателях базы не страх, а отчаянное желание защититься и спасти свои жизни. Вместо постепенно заполняющей охотничьи поселения паники я бы получил закрывшуюся в панцире и готовую к осаде черепаху. Так что, оставив тела парочки оборотней, я вернулся на просторы центральных равнин. У меня еще было, чем заняться. В первую очередь, охотой. Чем сильнее я становился, тем меньше маны и жизненной силы получал из, казалось бы, тех же самых монстров. Однако тем, где не получалось взять качеством, никто не запрещал брать количеством. И так как сейчас я был один и мог с головой погрузиться в процесс, запасы моей энергии продолжали не быстро, но стабильно расти. Во-вторых, я продолжал осваивать ядро жизненной силы. Я чувствовал, что созданный мной вращающийся сгусток энергии мог стать чем-то намного большим. К тому же от него во многом зависел мой боевой потенциал, так что я не собирался довольствоваться имеющимся пониманием. И третьим вопросом, что я хотел изучить, был мой новый питомец. С учетом того, что змейка не покинула меня даже после месяца без сознанки, можно было с уверенностью утверждать, что она уже не покинет меня никогда. И хотя, по сути, из-за нее вся эта каша и заварилась, я не чувствовал по отношению к тонкой черной ленточке злобы. В конце концов, она просто искала помощи и спасения у того, кого сочла своим родственником. Кто знает, может быть, родители этой змейки, а судя по всему, она была еще детенышем, как раз убил Терекс, и в попытке завершить начатое напоролся на меня. После того, как мы убили парочку тигров и отпустили их детеныша, я мог усмотреть в этом некое кармическое равновесие. Довольно идиотская мысль, сам это понимал, но подсознание продолжало твердить, что в этом и правда может быть зерно истины. Земное понятие кармы могло быть полнейшей выдумкой. Однако и магия на Земле не существовала, и вот он я, на полном серьезе рассуждаю о мане, телекинезе, алхимии и дантяне. Кто сказал, что с кармой в этом мире не может случиться того же? Малыш, когда я остановился на привал и попытался повнимательнее его разглядеть, оказался очень послушным. В отличие от нашей первой встречи, когда он с перепугу вцепился мне в шею так, что едва не задушил, сейчас он покорно соскользнул с моего предплечья и примостился на ладони, свесив вниз хвост, длиной примерно в руку и толщиной в пару пальцев. Змееныш, если бы не серебряный отлив чешуи и ярко-зеленые глаза, выглядел почти как какой-нибудь ужик. В этом странном мире тираннозавров и прочих чудовищ размером с дом, он казался какой-то игрушкой. Однако я уже успел ощутить силу, скрытую в этом маленьком теле. К тому же того самого Терекса прикончил именно этот красавчик, что было никак невозможно для простой змеи. А потому, помня о довольно странной связи этого мира с мифологией Земли, я решил дать змейке имя Ур, сокращенно от Ураборос. Не был точно уверен в ее поле, но мне показалось, что это мальчик. И почему бы, собственно, и нет, если в моем разуме содержатся воспоминания Бафомета, о пленившей его царь мудрости. Это полумифический царь Соломон в чистом виде. Тем не менее, Ур был именно что последним, что меня интересовало в моменте. Потом, возможно, я и уделю ему побольше времени. Но на данный момент в приоритете стояло освобождение девочек, и с этим змей мне помочь, к сожалению, никак не мог. Он даже не был ядовитым, чтобы его тоже можно было использовать для каких-то диверсий. К тому же, хотя он и относился к тому, что я его крутил по-всякому и в рот заглядывал, со стоическим спокойствием, любым моим попыткам оторвать его от себя сопротивлялся со всей имеющейся силой, так что пользы от него было немного. В результате, получив об Уре максимум информации на данный момент, я отложил этот вопрос и занялся охотой и наращиванием сил. Днем я отлетал от поселения оборотней на почтительное расстояние и занимался истреблением чудищ, а ночью возвращался и превращал патрульных, вне зависимости от уровня их настороженности, в кровавый винегрет. Один раз даже настолько осмелел, что воспользовался неплотно запертыми воротами, пробрался на территорию поселения и вырезал подчистую одну из казарм, а потом просто разворачивался и улетал обратно охотиться. Естественно, ловушки, что они в огромном количестве устанавливали для моей поимки, были малоэффективны. Глен, с которым мы ежедневно встречались для обмена информацией, сообщал о крайне положительных тенденциях. Многие оборотни на базе потеряли сон, все разговоры были только о таинственном монстре, зверски расправляющемся с охотниками и исчезающем без единого следа. Меня называли злым духом и демоном. Кто-то даже уже успел собрать манатки и свалить с базы подальше от творящегося беспредела. Было очевидно, что, хотя за все 4 дня от моих рук погибло всего около 20 не самых сильных магов поселения из пары сотен, долго так продолжаться не могло. Смерти на центральных равнинах были делом обычным, но уж точно не в таких масштабах и не таким образом. А потому на 4-й день Глен принес мне отличные новости. Рогу, как несложно было догадаться, появление демона не напугало ни капли. Наоборот, начавшиеся из-за меня на базе разброты и шатания его дико бесили. А потому он отдал приказ о переходе базы в режим боевой готовности. Не осады, когда они заперлись бы за стенами и боялись нос показать, а, наоборот, максимальной мобилизации всех сил, которым был отдан единственный приказ – поймать неведомую тварь любой ценой. Количество патрулирующих территорию по ночам магов увеличивалось с 2-3 до 2 десятков, на стенах ставились дозоры, в самом поселении тоже организовывались патрульные смены. На первый взгляд это были такие себе новости. Также скрытно, Как раньше, устранять патрульных уже не выйдет, да и вызволить девочек из находящегося в состоянии перманентного Ахтунга поселения должно было стать сложнее. Однако это была лишь вторая фаза моего плана. Я не собирался ограничиваться полумерами, и уж точно не удовлетворился бы десяткам другим убитых подонков. К тому же моей главной целью было выманить из лагеря высшего мага, который пока что не собирался даже пальцем шевелить. Нужно было поднять уровень опасности злого духа настолько, чтобы у Раги не осталось иного выбора, кроме как отправиться убивать его лично. А потому на следующую ночь я вновь заявился к лагерю оборотней, чтобы терроризировать местную падаль. Правда, оставаться в своем оригинальном теле в данной ситуации было нельзя. Как бы хорошо я ни сражался и не убивал, из такого количества участников потасовки точно останутся выжившие. И когда Рога поймет, что я, человек, ситуация может резко повернуть в совершенно иное и притом крайне непредсказуемое русло. А потому эти 4 дня я был занят не только охотой, но и созданием для себя нового сценического образа. И, как я обещал Глену, к стенам охотничьего поселения явился не Алистер полуэльф, по душе грешных оборотней явился сам дьявол. Глава 10. Никогда не занимался таксидермией, да и вообще это была настолько специфическая сфера, что даже у Бафомета на этот счет не было никаких воспоминаний. Однако мне не нужно было чучело для продажи, мне нужен был как можно более страшный образ, а для этого не требовалась филигранная точность работы с тушками. Тем более, что монстра для создания своей диверсионной марионетки я использовал не одного. В результате вышла тварь, выглядящая как помесь пантеры, Фредди Крюгера и козла. Раз уж решил быть дьяволом, то нужно было делать это правильно. Тушу не стал делать особо большой, только сложнее было бы управлять. Всего лишь 1-2 метра в холке и где-то 4-5 длиной. Внутри, набивка из травы, длинные когти на передних лапах, рогатая башка с пастью, полный острых зубов, выглядящие мускулистым и мощным из-за набивки тела. Глаза, правда, пришлось выколупать. Они очень быстро потеряли товарный вид. И так как стеклянных заменителей у меня, очевидно, не было, глазницы я просто зашил, сделав чудище слепым. Также ему предстояло быть немым, ведь правдоподобного рычания у меня тоже бы не вышло. А еще, очевидно, слепленное из мертвых монстров тело не обладало ни собственной жизненной силой, ни маной. Однако уже закрепившийся за злым духом образ невидимого ночного убийцы в этот образ вполне вписывался, так что особой проблемы не было. В каком-то смысле, возможно, это было даже страшнее. Слепая безмолвная тварь, незаметно даже для магов, выныривающая из темноты у тебя за спиной. Изначально были мысли создать что-то наподобие костюма и забраться внутрь. Но, во-первых, из-за невозможности правильной обработки изнутри туша отвратительно воняло. Во-вторых, так было сложнее ориентироваться в пространстве. Ну, и в-третьих, в детстве на земле мне приходилось подрабатывать, раздавая листовки в ростовой кукле, и это был настолько неприятный опыт, что повторять его даже спустя столько лет мне не хотелось. В итоге получился не костюм, а что-то вроде куклы на ниточках из телекинеза. И, потренировавшись немного, я добился довольно плавных и естественных движений своей марионетки. Для представления в стиле того эпизода из парка юрского периода, в котором нельзя было входить в высокую траву, все было готово. Ночью лагерь, обычно погруженный во тьму, оказался подсвечен множеством огней. На стенах стояли смотрящие, а территорию вокруг стен патрулировали несколько отрядов по 4-5 оборотней в каждом. Определенно, действовать по старинке и вырезать патрульных втихую было уже нереально. Ну, что же, значит, будем вырезать громко и со спецэффектами. Вынырнувшая из пустоты рогатая марионетка мощным ударом длиннющих когтей снесла голову одному из оборотней, и тут же вновь скрылась в зарослях травяного леса. Будь я на месте Роги, уже давно приказал бы вырубить всю траву вокруг лагеря. Да, это значительно снижало эффективность артефакта сокрытия, так как он не делал лагерь невидимым, а просто уменьшал направленное на него внимание. После подобной перепланировки монстры и правда могли начать нападать на поселение значительно чаще, тем более летающие, видевшие все с высоты. Однако это все случилось бы потом, а тварь, жестоко и систематически убивавшая его подчиненных, была прямо здесь и сейчас, и никому не было известно, как далеко она зайдет. В такой ситуации, на мой взгляд, лучше было все-таки пожертвовать будущей безопасностью в угоду безопасности в моменте. Тем более, что это все-таки были не деревья, а трава, пусть и высоченная, и обратно она бы выросла всего месяца за 2-3. К счастью для меня, Роге, похоже, было либо лень о таком думать, либо просто наплевать, и возможность использования тактики партизанских нападений у меня осталась. Правда, это не отменило поднявшейся тревоги, но тут уж, как говорится, ничего не поделать, да и не нужно было ничего делать, на самом деле. К тому месту, где я убил первого оборотня, начали стягиваться другие патрульные группы, и это позволило моей марионетке, заложив широкий вираж, атаковать одну из них в спину. Когти злого духа пронзили грудь еще одного оборотня, и хотя на месте он не умер, жить ему с разорванными легкими оставалось недолго. Однако на этот раз оборотни все-таки были готовы к чему-то подобному, и в марионетку ударило сразу три разных атакующих заклинания. От одного, ветряного лезвия, она закрылась телом висевшей на когтях жертвы, а остальные просто приняла на свою шкуру. И я, все время скрывавшийся неподалеку, чтобы иметь возможность наблюдать за всем с помощью магического восприятия и вовремя реагировать на происходящее, услышал восторженные возгласы оборотней. Они уже праздновали победу. Ну, что вы, ребятки, если я создал убийственную марионетку, от парочки фаерболов Б-ранга она уж точно не пострадала бы. В противном случае я по-настоящему запятнал бы честь Бафомета и всех кукольных мастеров из деревни Скрытого Песка. Пламя, охватив тело злого духа, просто стекло по его шкуре, не причинив ему никакого вреда. Окутывавший марионетку слой телекинеза С-ранга так просто прожечь было невозможно. Правда, это были лишь цветочки. Последний маг в группе, имевший седьмой круг, еще не атаковал и, судя по ауре, готовил какое-то убойное заклинание, те самые ягодки. Вот только как будто я позволил бы ему закончить. Маг, не умеющий применять заклинания за доли секунды и не имеющий надежного прикрытия, которое защищало бы его во время каста, мертвый маг. Размахнувшись, марионетка метнула тело уже переставшего дергаться мага, вдобившего союзника, а потом бросилась на мага седьмого круга. Ей попытались помешать. Из земли до самых верхушек травы взметнулись две огненных стены, достаточно жаркие, чтобы окружающие стебли тут же начали жухнуть и вспыхивать как факелы. Но оба создавших эти стены мага имели по 6 кругов маны, как и я, а ранг этих заклинаний оставлял желать много лучшего. Относительно простых видов атакующей магии типа фаерболов было несметное множество, и найти среди них что-нибудь Б-ранга было не так сложно. Но стена пламени была уже куда более сложным и требовательным как к использованию, так и к разработке заклинанием. Потому у, фактически, парочки бандитов, не нашлось в арсенале огненной стены выше ранга С. По сравнению с С-рангом, по идее доступным лишь для высших магов, это было даже смешно. И то, что мой телекинез не был чисто атакующей магией, а также прямо сейчас использовался с немаленького расстояния, это не изменило. Марионетка прорвалась сквозь стену пламени, лишь чуть-чуть подпалив мех на груди, и полоснула мага седьмого ранга по груди. Стоило отдать ему должное. От этого удара он не умер и даже почти смог увернуться, прервав каст своего сверхмощного заклинания и оттолкнув себя назад порывом ветра. Однако я ощутил, как когти марионетки царапнули его по ребрам. Рана была довольно серьезная в любом случае. И, видимо, маг понял это и сам, и решил, что приказ Раги и поимка злого духа определенно не стоят его жизни. Так что, развернувшись, приготовился броситься на утек, параллельно перекидываясь в свою звериную форму. Вообще, оборотни этого мира не были похожи на привычных мне оборотней из земного фэнтези. Они не вырастали в росте на полметра и тем более не превращались в огромных, размером с быка, волков или медведей. Подобные превращения были невозможны по довольно очевидной причине – закон сохранения массы, а потому обычно смена формы для оборотня означала не так много. Появлялся по всему телу мех, увеличивались сила, ловкость, гибкость, обострялись рефлексы. У тех, чьи прототипы были хищниками, отрастали когти и клыки, у многих травоядных грубела кожа, становясь чем-то вроде естественной брони. Плюс имели место некоторые психологические изменения, но в них все еще с легкостью можно было узнать людей. Однако была в этом мире одна сила, способная обходить законы реальности, в том числе и закон сохранения массы. Это, естественно, была магия. Оборотни-маги могли использовать свою ману, чтобы подстегнуть обращение и значительно увеличить масштаб изменений. Младшие маги-оборотни могли придавать своим телам больше звериных черт, вроде вытягивавшихся вперед челюсти или появления звериной пятки. Хотя, насколько я помнил по воспоминаниям Бафомета, выглядело это зачастую довольно уродливо. Высшие, типа Раги, умели превращаться в настоящих антропоморфных зверей, которые как раз были максимально похожи на привычных для меня оборотней. Превращения старших магов, соответственно, находились где-то посередине. Тело мага седьмого круга вытянулось, руки и ноги стали, наоборот, немного короче, руки и лицо покрылись короткой пятнистой шерстью, уши сместились к макушке, лицо приобрело отчетливые кошачьи черты. Его прообразом, похоже, был кто-то типа леопарда или рыси, и он определенно стал значительно быстрее, рванув от злого духа прочь на такой скорости, о которой обычному человеку можно было только мечтать. Видимо, реально боялся того, что моя марионетка бросится следом. С учетом того, что эти ребята в принципе промышляли охотой на монстров центральных равнин, становилось понятно, что я за эти 4 дня успел реально не слабо их всех перепугать. Ну, либо же этот конкретный просто каким-то особенно трусливым оказался.